Коваль. Давным-давно в одной далекой стране несколько лет подряд стояла великая засуха. Запасы еды быстро закончились, и люди, и животные стали погибать от голода. Но какими бы тяжелыми ни были времена, на смену умершим всегда рождаются новые люди. Однако глупый и бессердечный царь этой страны приказал убивать всех новорожденных детей, чтобы не множилось в его царстве количество едоков. И отправились царские слуги исполнять приказ. И стали отбирать у несчастных матерей их младенцев, а затем убивать их или топить как щенков. Много крови и слез пролилось в то горькое время. Но как бы ни старались слуги царя извести всех младенцев, одному все-таки посчастливилось выжить. О нем и расскажет эта сказка. На окраине этого царства жила в то время одна женщина. Она уже ждала своего первенца, когда ее мужа забрали в солдаты. Зная про царский приказ, она день и ночь думала о том, как уберечь своего ребенка от неминуемой гибели. Думала, думала и решила отправиться в лес, чтобы там родить и переждать с ребенком лихие времена. Уложила она в корзинку пеленки, скудные припасы и пошла в лес. Далеко забрела женщина, в такую глушь, где никогда не ступала нога человека. Стала она подыскивать себе место для жилья и набрела на вековой раскидистый дуб с огромным дуплом. Очистила она его от трухи и прибралась, вот и жилье готово. И за водой дело не стало, так как бил неподалеку родник с чистой прозрачной водой. Так и стала жить в лесу молодушка. Грибами, ягодами да орехами голод утоляет, а ключевой водицей запивает. Вот как-то пошла она по грибы, по ягоды, да невзначай набрела на медвежью берлогу. Оставила там медведица своих малых медвежат одних, а сама пошла какой-нибудь еды раздобыть. Идет себе женщина мимо, и вдруг видит, набросилась на медвежат огромная хищная птица и принялась их клевать. Сжалось сердце у женщины от жалости к бедным малышам. Схватила она крепкую ветку, да и ударила ею злодейку. Упала птица замертво, а тут как раз и медведица подоспела. Припала она к ногам женщины и не знает, как ее и благодарить за спасение своих медвежат. Посмотрела ей в глаза ласково, преданно, а потом стала ноги лизать. А как направилась молодушка к своему дуплу, так медведица за ней, узнать, где ее жилище. На другой день села женщина грибы перебирать и затянула песню. Вдруг закачались кусты, и показалась оттуда медведица. Направилась прямиком она к молодушке, а у той от страха даже сердце в пятки ушло. Да только медведица не затем пришла, чтобы вред ей причинить, а принесла ей соты медовые. Положила их у ног женщины и обратно к своей берлоге побежала. Так с того дня и повелось, что ни день, то медведица молодушке гостинцы несет. Когда медок, когда яичек птичьих, а когда и другой какой добычи. И больше женщине не приходилось голодать. Вскоре подошел срок появиться ребеночку на свет, и родила женщина мальчика. Да не такого, как все, а с солнышком во лбу и месяцем на затылке. И такое яркое сияние исходило от младенца, что матери пришлось обвязать ему голову платком. Стал мальчик расти, подрастать, да не по дням, а по часам, и к осени стал рослым пареньком. Вот подули северные ветра, принесли дожди и холода, зябко стало в лесу. И решила женщина снова в свою деревню вместе с сыном податься зиму зимовать. Уложили они в корзины свои пожитки и припасы лесные, орехи, сушеные грибы да ягоды и пошли. А медведица с подросшими медвежатами вслед за ними увязались. Сложили тогда сын с матерью на медведей свою поклажу, сели на них верхом и так до самой своей хаты и добрались. Увидели медведей односельчане и позапирались в домах, нос на улицу высунуть боятся. А медведи, как учуяли дым от печей, так и бросились бежать обратно в лес. Принялись мать с сыном свое хозяйство налаживать, а соседи глядят на них и диву даются. Да чего сынок у хозяйки ладный и пригожий. Стали они жить-поживать, и решил сын молодушки кузнечному мастерству выучиться. Пошел он в кузню и вскоре стал самым искусным кузнецом во всей округе. От заказчиков отбою не стало, и зажили сын с матерью припеваючи. Однако донесли злые языки царским слугам, что родился молодец в год великого голода, а потому не должен он ходить по белу свету. И решили царские слуги, что справедливости ради нужно лишить жизни молодого кузнеца, а потому собрали большой конный отряд и отправились исполнять задуманное. Но сборы были долгими, а путь до окраины царства не близкий, и прилетела дурная весть быстрее царских слуг. Как услышала мать, что ее сына жизни лишить хотят, заплакала, запричитала. А тот не унывает, булаву себе кует, да песни напевает. Вот выковал он себе булаву железную, подбросил к небу и ждет, когда она обратно прилетит. Через час загудело что-то, и рухнула булава с небес молодцу прямо на колено. Погнулась булава от удара, а кузнецу хоть бы что. «Не по мне булавушка», — сказал кузнец и принялся булаву перековывать. День ковал, два ковал и выковал булаву сорокапудовую. Подбросил изо всех сил в небо и ждет. Вот уже час миновал, а за ним еще один, а булавы все нет. Вдруг к полудню гром загрохотал посреди ясного неба. Высыпали на улицу соседи, смотрят, а это 40-пудовая булава обратно летит. Опять подставил молодец ей свое колено. Ударилась об него булава, но лишь слегка покривилась. Взял кузнец-удалец ее в руки и говорит: «Вот эта булавушка в самый раз будет». Заткнул он ее за пояс и отправился коня себе искать. Всю деревню обошел, а подходящего коня так и не нашел, потому как стоило молодцу коня только по спине похлопать, у того ноги подкашивались. Опечалился молодец, а тут как раз проезжий купец мимо деревни на своей каурой лошадке ехал. Подъехал он к кузне лошадь подковать, а кузнец руку на спину ей положил и смотрит, что будет. Стоит каурая, не шелохнется. Тут кузнец и говорит купцу: «Продай мне свою лошадь, я за нее все, что у меня есть, отдам». Видит купец, что коваль не шутит, и продал ему свою лошадь. Вскочил на нее молодец, простился с матерью и поскакал навстречу царским слугам. Едет он по дороге день, едет другой, вдруг видит, войско ему навстречу направляется. Догадался кузнец, что это за ним едут, но не стал сворачивать, а смело вперед поскакал. Увидели его царские слуги и закричали: «Посторонись!» А кузнец-удалец им в ответ: «Сами посторонитесь! Невелики птицы, чтобы я вам дорогу уступал!» Разозлились царские слуги, набросились на молодца, а он размахнулся своей булавой, так все войско разом и уложил. Поехал он дальше, и к вечеру привела его дорога к высокой горе, и городу не обойдешь, не объедешь. Тогда распряг он свою каурую лошадку, отпустил ее пастись, а сам отдохнуть прилег. Задремал молодец, а его лошадь тем временем стая волков окружила. Заржала лошадь от страха, встала на дыбы, а волки все ближе подступают, вот-вот набросятся. Тут кузнец и проснулся. увидел, что его лошадь в беде, выхватил свою булаву из-за пояса и швырнул ее в волков. Полетела его булавушка со свистом, разметала волчью стаю, а потом еще и в гору угодила. Затрещала гора, закачалась и пошла трескаться. Смотрит молодец, посреди горы появилась расселина широкая. Вскочил он тогда на свою лошадку и в ту расселину направился. Едет он, едет, а вокруг такая тьма, хоть глаз выколи. Снял он тогда платок с головы, который ему матушка в младенчестве повязала, и засияло его светило во лбу и рассеяло тьму непроглядную. Вдруг заискрились вокруг огоньки, точно маленькие звездочки зажглись. Удивился молодец, а когда пригляделся, эта пещера своими самоцветами светится. Набрал он горсть каменьев самоцветных и дальше поехал. Долго ехал кузнец-удалец, не останавливаясь, пока не преградила ему путь стена каменная. Ударил он по той стене своей булавой, стена и рассыпалась. Поскакал молодец дальше, а там город не город, царство не царство, только стоят дворцы белокаменные, один другого лучше. Подъехал кузнец-удалец к тем дворцам, спешился и пошел их оглядывать, а лошадь пастись отпустил. Вот вошел он в один дворец и оторопел. Такой роскоши да богатства ему и во сне не снилось. Повсюду зеркала, да позолота, фонтаны бьют, невиданные цветы растут, а комнат столько, что и вовек не счесть. И все комнаты разные, и золотые, и янтарные, и с высокими колоннами, и с чудными узорами. Идет молодец, любуется, так и не заметил, как заблудился. Хотел назад повернуть, а откуда пришел, не помнит. Прислонился он к колонне мраморной, и такая его тоска взяла, что и не высказать. Вдруг видит, выбежала из норки серенькая мышка. Поглядела она на него своими глазками-бусинками и дальше побежала. А кузнец-удалец возьми и ухвати ее за хвост. Поймал и не отпускает. Взмолилась тогда мышка человеческим голосом. «Отпусти меня, молодец, я тебе еще пригожусь». «Да чем же ты мне, богатырю, пригодишься?» усмехнулся молодец, но все же отпустил ее. Побежала мышка своей дорогой, а кузнец к ближайшей двери направился. И только он шагнул за порог, как услышал лошадиное ржание. Подумал молодец, что не к добру его лошадь ржет, помчался ей на выручку. Бежал, бежал, да только еще больше заблудился, а лошадиного ржания уже и не слышно совсем. Рассердился кузнец-удалец на этот дворец проклятый и давай своей булавушкой размахивать, да стены крушить, так наружу и выбрался. Огляделся он по сторонам, а его каурой уже и след простыл. Поискал он ее, поискал и сел на камень, пригорюнился. Тут откуда ни возьмись появилась мышка и молвит: «Пойдем за мной, молодец, знаю я, где твоя лошадь». Поспешил он за мышкой, и привела она его на окраину лужайки. Смотрит молодец, а от его лошади только белые кости и остались, потому как съели ее беднягу лютые волки. Глядит на кости кузнец, и до того жаль ему свою лошадку, что даже слезы на его глаза наворачиваются. А между тем посреди тех белых костей паук свою паутину плетет, добычу поджидает. Пролетела мимо пчела-труженица, да невзначай в ту паутину и угодила. Зажужжала пчелка, забилась, хочет освободиться, но только еще больше в паутине запутывается. А паук уже тут как тут, вот-вот пчелку погубит. Увидел это кузнец-удалец и, позабыв о своей беде, тотчас бросился пчелу вызволять. Схватил он паука и отшвырнул его сажений на сто. Ударился паук о стену каменную, и осталось от него только мокрое место. А молодец тем временем его паутину разорвал и пчелу вызволил. Зажужжала пчела на радостях. «Благодарю тебя, молодец, что ты меня от смерти спас. Пойдем за мной. Знаю я, где находится источник с водой животворной. Она тебе непременно пригодится». Отправился кузнец-удалец вслед за пчелой, а мышка к нему тихонько в карман забралась и сидит там, помалкивает. Привела пчела молодца к высокой горе и молвит: «Там, на вершине, заветный источник». Поднял голову молодец, а вершина так высоко, что за облаками теряется. Стал он на гору взбираться, да ничего не вышло. Слишком уж гора крутая, неприступная. Тогда пчела ему и говорит: «Забирайся мне на спину, подниму я тебя к самой вершине». Не стал молодец долго раздумывать, забрался пчеле на спину, и они полетели. Гудит пчела, все выше и выше поднимается до самых облаков, а у молодца от такой высоты даже дух захватывает. Поднялись они на вершину, и там, среди горных цветов, увидел кузнец-удалец чудесный источник. Искрится в нем живая вода, под лучами солнца радугой переливается. Наполнил молодец животворной водой свою бутыль и обратно на спину к пчеле забрался. Полетели они вниз, и вдруг налетел сильный вихрь, подхватил пчелку с кузнецом и понес неведомо куда. Жужжит пчелка, из сил выбивается, а противостоять вихрю не может. Замелькали внизу горы и низины, леса и долины, а вихрь все несет их куда-то и несет. Вот, наконец, стал стихать ветер, и приземлилась пчела в чужедальней стороне. Ступил кузнец-удалец на землю, а пчела ему и говорит: «Если будет во мне нужда, кликни меня, я и прилечу». Сказала так и полетела. А молодец с мышкой в кармане пошел, куда глаза глядят. Идет он по чужеземному краю, и все ему здесь в диковинку. И деревья с цветами да травами невиданные, и птичьи да звериные голоса неслыханные, и даже солнышко ясное и то по-иному светит. Шел он, шел, и увидел на холме дивный город. Обрадовался кузнец и поспешил к нему. Приветливо встретили молодца чужеземцы, однако он заметил, что все они чем-то опечалены. «Что за беда стряслась в вашем царстве?» — спросил их кузнец-удалец. Они ему отвечают: «Был у нашего царя сын-наследник да дочка-красавец, а царь наш уже в преклонный возраст вошел. Вот он и хотел царевичу царство передать, а царевну замуж выдать. Стали к нам съезжаться со всех краев женихи и к царевне свататься. Да только ей никто по сердцу не пришелся. Так женихи ни с чем и разъехались. И вот однажды вышла царевна на вечерней заре в сад, и тут вдруг, откуда ни возьмись, появилась баба-яга в своей ступе. Подхватила она царевну и унесла ее неведомо куда. Бросились царские стражники за ней вслед, да разве за бабой-ягой угонишься? Она пестом погоняет, помелом след заметает. Опечалился наш царь и объявил на все царство, что тому удальцу, кто царевну отыщет, отдаст ее в жены, а кроме того, сделает зятя первым человеком во всем царстве. Много молодцев отправилось царевну искать, да только все они в неведомых краях изгинули. Больше прежнего загоревал царь-отец, и тогда отправился царевич с дюжиной своих дружинников сестрицу разыскивать. Долго не было от него ни слуху, ни духу. А вчера вернулся из неведомых краев один молодец, спасшийся чудом, и поведал царю, что сидит царевна под замком во дворце Кощея Бессмертного. разыскал ее царевич, да только вызволить не смог. Напал на него злодей и обратил в камень, как и остальных дружинников. Занемог от этой новости царь, одна у него теперь надежда, что найдется на свете какой-нибудь удалец, да горю его поможет. Как услышал это кузнец, так и стал думать только о том, как бы царевну отыскать да вызволить. Но без доброго коня царевну не отыщешь. Вот и надумал молодец к царю идти. Однако, как с царем говорить, знать не знает. Ведать не ведает, ведь он человек простой и отродясь царей не видел. И от этих мыслей потерял кузнец и сон, и аппетит. Лежит себе под деревом мрачнее тучи, сбоку на бок переворачивается. Тут вылезла мышка из его кармана и спрашивает: «Отчего ты, молодец, не весел? Отчего свою головушку повесил?» А кузнец вздохнул и говорит: «Эх, хотел бы я царевну вызволить. Да не знаю я, как с царем говорить. Не горюй, невелика беда. Посади меня к себе за пазуху, я тебе подсказывать буду, как с царем говорить, да что у него в дорогу просить». Послушал кузнец мышку, посадил ее за пазуху и пошел к царю. Робел вначале молодец, увидев царя на троне, но мышка слово свое сдержала, что говорить ему подсказала. Выслушал царь кузнеца и говорит: «Вижу, ты, молодец, ни умом, ни силой не обижен. Что ж, если ты и вправду хочешь мою дочь из Кощеева дворца вызволить, отправляйся на царскую конюшню и бери любого коня, какого только пожелаешь». Поклонился кузнец царю и отправился коня выбирать. Долго выбирал, все стойла обошел, да только себе подстать так и не нашел. Потому как стоило молодцу коня по спине похлопать, у того ноги сразу и подкашивались. Вернулся кузнец к царю, а царь ему говорит: «Коли так, бери моего коня, царского». А мышка за пазухой тотчас молодцу шепчет: «Не бери царского коня, проси коня царевны». Кузнец так и сделал. Крепко задумался царь, но потом все-таки согласился отдать молодцу коня своей дочери. Собрался кузнец в дорогу, вскочил на коня и поехал за царевной. Выехал из царского города, а куда дальше ехать, не знает. Тут мышка опять ему на помощь пришла, выбралась из кармана и говорит: «Поезжай, молодец, по этой дороге, а потом через дремучий лес и приедешь к Кощеевой горе. Внутри той горы дворцы стоят, один другого краше. Там мы с тобой в первый раз и свиделись. Как приедем к ним, там я тебе и укажу, в котором из дворцов царевна томится». Подстегнул коня кузнец и помчался во всю прыть по дороге. К ночи оказался он в темном дремучем лесу, и не видно было этому лесу ни конца, ни края. Решил тогда молодец в лесу заночевать, а с первыми утренними лучами дальше отправиться. Слез он с коня, привязал его к дереву крепко-накрепко и принялся костер разводить. После ужина улегся кузнец спать, да и заснул богатырским сном. А мышка тем временем подбежала к коню, перегрызла поводье и велела ему к царевне скакать, добрую весточку подать. И помчался конь к своей хозяйке быстрее ветра. Домчался он до владений Кощеевых, остановился у того дворца, где царевна в плену томится, и стал копытом по запертой двери бить, громко ржать, своей хозяйке голос подавать. А тем временем Кощей с бабой Егой свои владения осматривал. Услышал он конский топот да ржание, забрался в ступу к бабе Еге, и помчались они от непрошенного гостя избавляться. Да только конь, как увидел злодеев, бросился на них и принялся их копытами бить. Видит Кощей, дело плохо. Взял он тогда пест Бабы-Яги и одним ударом убил коня, ударив его по голове. Распластался конь на земле, а Кощей с Бабой-Ягой дальше направились. Увидели они разрушенную кузнецом каменную стену, и принялся Кощей огромные камни таскать да проход ими заваливать. Поднялось солнце над лесом. Пробудился кузнец, смотрит, нет коня. А мышка сидит себе в кармане да помалкивает, опасаясь, как бы молодец ее со злости не прибил. Погоревал кузнец, погоревал, да пешим в путь отправился. Идет он, бредет по лесу, да к полудню с пути сбился и на прежнее место возвратился. Сел тогда молодец на старый пень, обхватил голову руками, что делать, не знает. И вдруг вспомнилась ему пчела-труженица. Поднялся он на ноги и принялся пчелу звать. Услыхала его зов пчела, прилетела и перенесла его вместе с мышкой к тому месту, где кузнец ее от паука избавил. Взглянул кузнец на косточки своей лошади, и снова его печаль взяла. А пчела ему и говорит: «Не горюй, молодец, окропи эти кости водой животворной, твоя лошадь и оживет». Достал тогда кузнец бутыль с живой водой, окропил лошадиные кости и смотрит, что будет. А кости прямо у него на глазах мясом обрастать стали, а затем и шкурой покрылись. Лежит его каурая лошадка, как живая, только не дышит. Брызнул он еще разок чудесной водицей, тут лошадь и ожила. Обрадовался кузнец, а потом, поблагодарив пчелу, простился с ней и отправился на своей лошади дальше. Вот добрался он до каменной стены, смотрит, а там огромные камни навалены. Слез тогда молодец с коня и разметал эти камни в разные стороны так, что гора задрожала. Услышал это Кощей, налетел на молодца, и стали они биться. Час бьются, второй бьются так, что горы трясутся, а одолеть один другого не могут. Понял Кощей, что не справится ему в открытом бою с молодцем, потому и бросился на утек. Не стал кузнец его догонять, а отправился царевну вызволять. Едет он, едет, а мышка ему дорогу указывает. Вдруг опустилась тьма непроглядная, куда ехать не видно. И наслал эту тьму Кощей Бессмертный, чтобы молодца к царевне не подпустить. А кузнец-удалец снял платок с головы, который ему матушка в младенчестве повязала, и засияло его светило во лбу и рассеяло тьму непроглядную. Подъехал он ко дворцу белокаменному, на который ему мышка указала, а на нем двери крепкие кованы. И заперты те двери на 12 пудовых замков. Достал тогда молодец свою булаву, сбил все замки пудовые и разбил все двери кованые. Вошел кузнец во дворец, смотрит, лежит обращенный в камень царевич и 11 его богатырей. Прошел молодец в другие покои, а там на кровати ледяной с иниевой пеленой лежит красавица-царевна. И холодна она, и бледна, да только как взглянул на нее кузнец-удалец, так понял, что милее ее нет никого на всем белом свете. Стоит молодец у ледяной кровати и не может от царевны взгляд отвести. А светило на его лбу припекает, и лед потихоньку тает. Растопило солнце лед до иней, а царевна все лежит, как неживая. Тогда окропил ее кузнец-удалец водой животворной, тут она и ожила. Зарумянились ее щечки нежные, открылись ее глазки ясные. Взглянула царевна на молодца, и полюбила она его всем своим сердцем девичьим. Повел кузнец удалец ее к выходу, но стоило увидеть царевне своего брата окаменелого, как померкла радость в ее глазах, и залилась она слезами горючими. Тут достал молодец свою бутыль с живой водой и окропил царевича и его дружинников водой чудотворной. Ожили молодцы, будто от крепкого сна очнулись, и сколько же было тут радости! Вот собрались они в обратный путь, вышли из Кощеева дворца, смотрят, лежит неподалеку бездыханный конь царевны. Оживил и его кузнец-удалец, посадил на него красавицу-царевну, и дальше они отправились. Как добрались они до дремучего леса, зашумели деревья, закачались. Оглянулся кузнец-удалец и увидел, что настигает их Кощей Бессмертный. Велел тогда молодец всем в укромном месте его дожидаться, а сам навстречу Кощею выехал. Как увидел его злодей, так на него и набросился. И стали они биться не на жизнь, а на смерть. Силен Кощей, а кузнец-удалец ему в силе не уступает. Как ударит Кощей, так с деревьев листья осыпаются, а как ударит кузнец, так деревья сами валятся. Вот изловчился кузнец-удалец, ухватил Кощея, поднял его над головой и бросил его со всего маху на землю так, что злодей по грудь в сырую землю вошел. Потом замахнулся молодец на него своей булавой сорокапудовой, чтобы ее на голову Кощею обрушить. Испугался злодей и стал молить о пощаде, обещая вовек зла не творить и покинуть эти края навеки вечные. Отпустил его кузнец-удалец, однако наказал, что если он, злодей, слово свое нарушит, то не будет ему больше пощады. Умчался Кощей, а молодец вместе со своими спутниками к царю поспешил. Как увидел царь своего сына с дочерью живыми и невредимыми, так хворь его и оставил. Повелел он на радостях устроить пир на весь мир. Выдал он, как и обещал, свою красавицу-дочь за кузнеца-удальца и сделал его первым человеком во всем царстве. И зажил кузнец во дворце с молодой женой, однако свое ремесло не оставил. Он и сам железо ковал, и других ковать выучил. Ведь в той стороне никто этому мастерству не обучен был. Не расстался он и со своей мышкой. И если творил кузнец-удалец добрые дела, то сидела она у него за пазухой тихо. А если творил дела недостойные, то скребла его своими коготками прямо у сердца. Однажды затосковал кузнец-удалец по родной матушке и решил отправиться в родные края. А жена с ним проситься стала. Дескать, хочется ей тоже его матушку повидать, познакомиться. Взял он с собой красавицу-жену, и после долгого пути приехали они в ту деревеньку, где его бедная мать по сыну уже все глаза выплакала. Как увидела мать сына живого и невредимого, да еще с красавицей женой, так и принялась их обнимать да целовать. Погостили они немного, а потом снова в дорогу. Взял кузнец-удалец с собой и свою матушку и привез ее в то царство, где люди трудятся, друг другу помогают и потому бед и горестей не знают. И стали они там жить, поживать, доброе помнить, о плохом забывать.